Глава 16. Ритмы ночи. Керис предложила после ресторана заглянуть в бар, где играла живая музыка. Я ожидал, что мы проглотим там пару коктейлей под негромкие звуки приютившегося где-то в углу фортепиано. Но ожидания не оправдались, и мне пришлось познакомиться с еще одной стороной местной культуры. В дальнем конце помещения на возвышении находился оркестр, состоящий из электрогитар и работающих через усилитель ударных инструментов. Шум они производили просто феноменальный. Как только я переступил порог, на меня обрушилась лавина звуков. На танцевальной площадке в бешеном ритме, не обращая ни на кого внимания, тряслись несколько человек. Керри что-то прокричала мне в ухо. Кричала она, видимо, громко, поскольку моя барабанная перепонка едва не лопнула. Но слов я все-таки не разобрал. Широко ухмыляясь, я жестом показал, что ни черта не слышал. Она прокричала еще раз, и теперь с такого близкого расстояния, что ее губы защекотали мне ухо. «Манхэттен блюз!» Я не знал, что это должно означать. Название песни, наименование оркестра или манеру исполнения. Но эта громогласная музыка никого не могла оставить равнодушным. Ударные ритмично сотрясали воздух, а гитары выводили мелодию, имитируя рыдающий человеческий голос. В одном из гитаристов я к своему величайшему изумлению узнал Гебриэла Дидса. Я, словно зачарованный, следил за танцорами. В помещении было жарко, как в топке, а многочисленные любители выпить, истекая потом, непроизвольно дергались в такт оглушительным ритмом. Музыка играла минут 20, а гитара Гебриэла без пауз переходила от лирической мягкости звучания к тревожным воплям и вою, более всего напоминающим рев пролетающего над самой головой реактивного истребителя. Когда Гебриэл играл, его взгляд был устремлен над нашими головами куда-то вдаль, словно стены бара распахнулись, и перед ним открылись картины рая. Чем больше я вслушивался в звуки гитары, тем сильнее мне слышались пронизывающие музыку боль и тоска. Как только музыка умолкла, Керис взяла меня за руку и подвела сквозь толпу к сцене. Гебриэл, прислонив гитару к большому, как чайный буфет, усилителю, вытер полотенцем шею и смахнул капли пота со лба. «Керис, Дэвид!» – улыбнулся он, заметив нас. «Вы успели хоть что-то услышать?» Я сказал, что преклоняюсь перед музыкой и ее исполнением. И добавил, что ничего подобного мне раньше слышать не приходилось. «Отлично!» – сказал он, явно довольный. «Это лучший способ стряхнуть мусор, который накапливается за день сидения в офисе». «Я знала, что найду тебя здесь», – сказала Керис. «Мне очень хотелось, чтобы Дэвид услышал твою музыку». Мы немного поболтали об искусстве. Потом разговор каким-то образом свернул на тему трифидов. Оказывается, Гебриэл утром был на конференции, где обсуждались разного рода гипотезы и фантастические предположения, включая гипотезу о происхождении сверхъестественной тьмы. «Наиболее убедительным», — сказал он, — «мне показалось предположение, что снижение освещенности явилось следствием прохождения обломков кометы между Землей и Солнцем». «Да, на снижение освещенности это явление бесспорно повлиять могло. Но вот уже месяц мы живем в сумраке. И если это обломки кометы, то мы должны скоро выйти из зоны их действия, верно?» «Именно на это и надеются ученые. Освещенность постепенно возрастает, так же как и температура. В последнее время среднесуточная температура увеличилась почти на 1,5 градуса. Итак, мы возвращаемся к обычному дневному свету?» «Но я на всякий случай держал бы пальцы крестом. Но думаю, что нам уже удалось выбраться из леса. Есть и еще кое-что». Он обмотал полотенце вокруг шеи и продолжил. «Может быть, под влиянием темноты, а может быть, в силу иных, неизвестных нам причин, трифиды в последнее время стали, если можно так выразиться, чересчур нервными. Говорят, что шум, который они производят, слышен через истривер. Они с такой силой колотят отростками по стволу, будто от этого зависит их жизнь». «Если недостаток света убивает обычное растение, трифидам, видимо, тоже приходится несладко», – заметил я. «И по делам», – чувством произнесла Керис. «Надеюсь, эти уроды все сдохнут». «Нам известно, что недостаток тепла и света приводит их в коматозное состояние». «Или же они переходят на усиленное питание». «И это, в свою очередь, означает, что им требуется мясо», – – мрачно добавил Гэбриэл, возвращая нас на землю. «Боюсь, что 70 миллионов трифидов, которые мы имеем в качестве соседей, не ограничат свои аппетиты парой чизбургеров», – невесело улыбнулась Кэрис. «Они настроены на пиршество». «Именно», – Гэбриэл бросил взгляд на часы. «Мне пора. Начинается очередной тур. Вы, ребята, еще здесь побудете?» «Побудем, если ты не прогонишь нас своим грохотом». Как только оркестр заиграл, счастливая толпа ринулась на площадку и принялась самозабвенно топать и извиваться под оглушительную музыку. Казалось, у этих людей вообще нет никаких забот. «Позвольте выразить вам благодарность за столь приятный вечер», – высокопарно начал я, когда мы зашагали в сторону отеля. «Однако, что не так?» – Кэрри взглянула на меня с испугом. «Я чувствую себя виноватым в том, что отнимаю у вас столько времени, навязывая вам свое общество». «Виноваты в том, что навязываете?» – эхом отозвалась она. «Для моего уха эти слова звучат уж очень по-английски. Как они переводятся на человеческий язык?» «Ну, пока, я позвоню вам как-нибудь позже. Или прощайте, надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся». «Простите, не понял». «Нет, совсем нет». Похоже, я ухитрился ее обидеть. «Но если ваше начальство поручило вам составить мне компанию, то я нахожу это несправедливым». «Мне никто ничего не поручал. Я всегда делаю только то, что мне хочется». «Значит, вы не возражаете против того, чтобы проводить время в моем обществе? Я вам не навязываюсь?» «Он навязывается. Боже мой, какую смешную чушь вы несете!» Некоторое время мы молча стояли, глядя друг на друга, словно неподвижный остров в речном потоке пешеходов. А пешеходов, несмотря на поздний час, было полным-полно. В ее глазах отражался свет уличных фонарей, над нашими головами высились небоскребы. Освещенные окна делали их похожими на украшенные гирляндами драгоценных камней колонны. «Это правда, что меня попросили вам помочь и показать достопримечательности города?» Кэрис улыбнулась, чуть склонив голову на бок. «Как раз это я и имел в виду. У меня нет права вторгаться в вашу... Но...» Она предостерегающе подняла палец. «Во-первых, я не хотела, чтобы вы в одиночестве болтались по нашему городу. Во-вторых, хотите верьте, хотите нет, мне нравится быть в вашем обществе. Не знаю, чем это объяснить». Она лукаво улыбнулась. «Возможно, дело в вашем забавном произношении или фразах, которые вы вдруг говорите, а может быть и в чем-то ином. В таком случае я, видимо, имею право сказать». Но тут я издал невнятное мычание, за которым последовало: «Черт побери, кто выключил свет?» Оглядевшись по сторонам, я увидел, что все уличное освещение вырубилось, а окна в домах погасли. Из всех источников света остались только автомобильные фары. Не успел я мигнуть, как погасли и они. На Манхэттен опустилась непроглядная тьма. Даже курильщики притушили сигареты. Помимо темноты, на улице воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь вздохами застывших в ожидании людей. Чья-то рука схватила меня за пальцы, и я услышал шепот Кэрис. «В подъезд! Быстро!» В этой кромешной тьме я ничего не мог рассмотреть, но при помощи Кэрис все же сумел чуть ли не ощупью найти нишу в стене, однако только для того, чтобы тут же наткнуться плечом на стену. «Проклятие!» – прошептала она, и в этом довольно невинном выражении я уловил нотки сожаления. Это походило на аварию в электрической сети. Но почему в таком случае водители выключили фары? Едва я успел задать себе этот вопрос, как с крыши здания над моей головой ударил луч прожектора. Вспыхнул еще один прожектор, затем еще один. Через несколько секунд по подброшью облаков, словно пытаясь что-то найти, уже рыскали несколько светлых пятен. С крыши другого здания послышался настолько громкий и резкий звук, что дверь за моей спиной вздрогнула. Кэрри судорожно втянула в себя воздух. Еще один резкий удар, и черноту неба прорезала яркая искра, а мгновение спустя над городом прокатился громовой раскат взрыва. На крыше Empire State Building заговорило еще одно зенитное орудие. Пляска прожекторов поначалу была бессистемной, пушки палили в разные стороны. Это означало либо распыленность целей, либо стрельбу наобум. Через некоторое время прожекторы и артиллерия начали получать координированные приказы. Лучи прожекторов, образовав гигантский треножник, сконцентрировались в одной точке, по которой тот час дали залп не меньше десятка зенитных орудий. В течение 10 секунд в небе над Манхэттеном с грохотом вспыхивали огненные шары. Артиллерия работала непрерывно. Затем пушки замолчали, и только прожекторы продолжали обшаривать небо в поисках цели, которая либо успела скрыться, либо с самого начала не существовала вообще. Город примерно час оставался без света, и в этой тьме идти куда-либо было невозможно. Но меня это не тревожило, поскольку Кэрис пребывала в моих объятиях, а ее нежные губы прильнули к моим.